Глава вторая. Ворота здоровенного особняка, перед которыми я переминалась уже минуту, поглядывая просительно в камеру внешнего наблюдения, были шикарными, коваными, красивыми такими, как и все здесь. Я, правда, особо не успела рассмотреть, да и сейчас не горела желанием, и не видеть бы никогда великолепия этого, а особенно его, бешеного хозяина. Но тут уж ничего не поделаешь. Попала, блин. Я порылась в сумочке, прикурила, поежилась от свежего воздуха. Не готова я все же к забегу на короткие, уж тем более длинные дистанции. Каблуки, узкая юбка, короткая летняя куртежка. А похоже, придется. Если ворота сейчас не откроют, буду штурмом брать. Как солдаты Зимний дворец. Прям вот по этим кованым цветочкам и полезу. Я затянулась еще раз, глубоко чувствуя легкую дурноту. С непривычки закружилась голова. Бросила я пару лет назад, когда дороговато стало удовольствие. Но дежурную пачку в сумке имела. На всякий крайний случай. Вот он и наступил. Крайнее не бывает. Дальше только шаг. За край. Или я его уже сделала? Топнула ногой. Опять глянула в объектив, уже требовательно. «Ну давай, мужик, давай. Не будешь же ты за такой мелочи, как я, беспокоить хозяина. Он явно не любит, когда его тревожат. Особенно после ночи бессонной». Тут сразу припомнилось, как спешно одевалась, поглядывая на раскинувшего мощные татуированные руки на всю ширину кровати мужчину. Как старалась не шуметь, разыскивая разбросанные туфли и кладя хер на нижнее белье. Все равно непригодно к носке. Плевать. Пусть сувенир ему остается. Как на цыпочках выходила, даже не рискуя прощальный взгляд бросить. Чтоб не почувствовал, не проснулся. Потому что в этом случае рисковала очень сильно, еще неизвестно, насколько в его особняке подзадержаться. А мне домой. У меня Ленка уже, наверное, проснулась и теперь в засаде сидит. Я б тоже сидела после вчерашней моей СМС о том, что дома не ночую, и ложись спать. Сеструля в курсе, что для меня это поведение совершенно не характерное. Поэтому и ждет. И надо еще ей что-то говорить. Еще придумать причину, по которой я из Стройинвеста увольняюсь. И что правдоподобно. Конечно, можно сказать правду, но это мало относится к категории реальности. И ни в какой реальности, потому что такие, как мой сегодняшний любовник, не обращают внимания на таких, как я, ни в одной. Ну, кроме сказок, конечно. Но это вообще не мой вариант, опять-таки. Я и сама не верю, до сих пор. Несмотря на отчетливую ломоту после секса во всем теле, на натертые щеки, истерзанные губы, веник на голове и синяки на запястьях, короче говоря, на все материальные подтверждения. Мозг не воспринимает. Как вот перестал еще вчера функционировать, так до сих пор в себя не пришел. Ровно с того момента в коме, как я в лифте, Пашу Носорога увидела. И обалдела. Не то, что я на него работаю, как и все остальные в этом здании. Я прекрасно знала, не настолько уж беспросветная дура. Но за 3 года работы видела я его ровно 2 раза. Причем первый раз вообще издалека. Я как раз только месяц как устроилась. Тащила какие-то бумаги и на первом этаже услышала низкий такой хриплый носорожий рев. Испугалась, подпрыгнула, чуть не растеряв папки. Глянула на источник шума, как раз заходящий в лифт вместе со своими, порядком сбледнувшими с лица подчиненными. Паша говорил по телефону, и из цензурных в его речи были только междометия. На тот момент для меня, дочери филолога-инженера, людей высокоинтеллектуальных, это было шоком. Я, открыв рот, смотрела, как Паша, высокий, очень крепкий мужчина, с короткой стрижкой и злым недовольным лицом, заходит в лифт. Продолжая рычать на кого-то по телефону так, что у всех присутствующих, включая меня, в буквальном смысле рукотрясение начиналось. А потом он неожиданно поймал мой взгляд. И вот тут я внезапно поняла, почему он носорог. Нет, не из-за каких-то там побед на ринге или стиля ведения бизнеса. Нет, по его взгляду было ясно любому, что у человека стопорей нет. Просто отсутствуют. И, скорее всего, за одни скорости тоже. Он смотрел, словно, ну не знаю, сразу ударял. Прямо в сердце куда-то. Заставляя все внутренние органы сжиматься и прятаться друг за друга. Только чтоб не зацепило. Только чтоб пронесло. Потому что это реально было даже не страшно, а вот просто давище, жестко. И черт, да, страшно. Очень страшно. Я представила, как он таким вот взглядом упирается в оппонентов на встречах, переговорах там всяких, и поняла, откуда успехи в бизнесе. Сложно сказать «нет» человеку с таким взглядом, не рискуя в следующее мгновение не нарваться. На что угодно, без предсказуемых вариантов. Тут двери лифта захлопнулись, и все в фойе дружно выдохнули. Да, Паша так действовал абсолютно на каждого. Я тогда так перепугалась, что даже сомневалась, стоит ли мне здесь работать, когда такой зверь всего лишь через 10 этажей от меня. Но на тот момент лучше работы в городе не находилось, а на руках у меня была сестра-подросток, в самом расцвете переходного возраста, со всеми сопутствующими этому прелестями. Поэтому я отбросила в сторону ненужные страхи. Ну, в самом деле, что за глупости? Какое дело такому, как Паша Носорог, да скромной бухгалтерше, мирно ведущей КДП многочисленных предприятий его холдинга? Да никакого. Мы не встретимся никогда больше. Я осталась работать и какое-то время тихо радовалась своей удаче. Особенно, когда зарплату начала получать. Хорошую, белую – это такая радость для нашего города. Время шло. Я работала, постигая подводные камни профессии. Хотя чего там постигать, когда основной подводный камень был прямо на поверхности. Не подводный, короче говоря. Мое начальство, главный бухгалтер холдинга Максим Юрьевич, поначалу очаровавший меня своими интеллигентными манерами и внешностью доброго плюшевого коалы, после полугодового приглядывания проявил свою скользкую сущность. Знаете, есть такие камни в реке Валуны. Внешне крепкие, а встанешь и поскользнешься, и унесет тебя течением. Вот примерно так меня и понесло. Потому что Максим Юрьевич, несмотря на семейное положение и наличие троих детей, оказался тем еще бледуном, переимевшим всех своих подчиненных, кроме, пожалуй, Валентины Степановны, женщины преклонных лет, мирно сидящей на первичке. Да и насчет нее я была не до конца уверена. Ко мне он подкрадывался, как кот на мягких лапах, а когда подкрался, наконец, и обозначил свои намерения, получил по физиономии с жесткой папкой с личными делами строителей. А был их там примерно по 400. Увесистая такая папка. После этого на меня обиделись, решили, что я неблагодарная тварь и мерзавка, но не увольняли, потому что я повода не давала, поймав вкус хороших и, самое главное, так необходимых мне на тот момент денег. Но и ответочку я получила по полной, конечно же. Теперь все участки, уходящих на больничный, в отпуска и декрет, автоматически переходили мне. Ну а чего бы и нет? Ротация кадров, взаимозаменяемость и прочие лозунги корпоративной жизни. Не хочешь – вали. Я не хотела. Но уходить было некуда. На тот момент я успела влезть в ипотеку. Ленка заканчивала школу, и ценник с выпускной вывалили конский. Короче говоря, я сцепила зубы и впряглась. Оставалась после работы, потому что не успевала ничего. А руководитель очень любил вызвать меня на ковер и долго иметь в мозг, раз уж другие части тела были ему недоступны. Работа превратилась в каторгу. Правда, платили по-прежнему хорошо, даже и без сверхурочных, мне положенных, но неоплачиваемых. Уставала, конечно, адски. Ленка добавляла веселье прямо на глазах, превратившись из неуправляемого подростка в неуправляемую дрянь с модельным ростом и внешностью, и такими же запросами. Я проводила долгие воспитательные беседы, несколько раз с применением подручных средств, потяжелее, а затем махнула рукой. Своя голова на плечах. А у меня уже сил нет. Сунула коробку с презервативами и выкинула в жизнь. Сестра удивилась и обиделась. И ушла. Шлялась где-то 2 недели, а затем вернулась домой. Тихая такая, спокойная. Я поприглядывалась немного, не залезая в душу, но и не закрывая глаза. Особенно хотелось выяснить, не поменяется ли фигура месяцев через несколько. Но нет, похоже, пригодились презервативы. Так и жили. Я пропадала на работе, стиснув зубы и особо не строя далеко идущих планов, потому что 20 лет ипотеки и так уже все очень четко за меня спланировали. Ленка делала вид, что учится, продолжая лазить где-то по ночам, но уже по-тихому, без фейерверков. И, пожалуй, это было самое спокойное время в моей жизни, после смерти родителей. И так бы и продолжалось, если бы мне и дальше везло. А вот не повезло.